А это работает? Да, проверено. Если, конечно, ты не намерена продолжать прятаться от реальности за своими иллюзиями, как за шторой, расшитой фиолетовыми единорогами. Что делается вокруг, непонятно, но нет ветра. И единороги, хотя и не настоящие, но улыбчивые и довольные тобой. Эта книга даст тебе, помимо ответов на вопросы, трезвого взгляда на окружающий мир, схем, позволяющих безошибочно ориентироваться в социуме, четкий план по обретению привлекательности. Да-да, речь не об избавлении от энного количества килограммов, а именно о поиске лучшей версии себя, той тебя, которой ты просто боишься быть. Я старался писать книгу так, чтобы тебе даже не пришлось что-то запоминать или мучительно во что-то вникать. Все важные вещи я сам тебе напомню. Просто читай, не делай долгих перерывов в чтении. Ты будешь себя находить и узнавать в разных разделах, пусть даже и не во всех.